Глава 25. Сны Никодимова. Бой за форт. Небо черное, тучи багряные, а рядом землю снаряды грызут. По Курской дуге окаянные снова танки с крестами ползут. Михаил Ножкин. Передо мной возникла девушка восточной внешности в шикарном розовом платье. Девушка сидела в высоком кожаном кресле и внимательно меня изучала. «Кто вы?» – поинтересовался я. «Называйте меня Ильей. Я испытатель. Я открываю врата между мирами. Вы встречали одного из наших. Помните лесника?» «Да, конечно. И зачем вы здесь, Лия?» «Я испытываю людей. И вам я приготовила испытание». «Какого рода?» «За этой дверью остров. Там нужна ваша помощь двум хорошим людям. Если вы сможете им помочь, то останетесь живы, и врата в ваш мир откроются. Вы сможете вернуться домой. Если нет, то...» «То?» «То вы умрете». «Заманчивое предложение. У меня есть выбор?» «Нет, Дмитрий, нет». Воспринимая все это как шутливый сон, я вышел в дверь, на которую мне указала Лия. В глаза ударило яркое солнце. Слабый горячий ветерок подул в лицо. Пахнуло морской водой. Я посмотрел вниз и обнаружил, что мои ноги, обутые в белые кроссовки, стоят на песке. Прикрывая рукой глаза от яркого солнца, я огляделся вокруг. «Что там говорила Лия? Остров? Помочь двоим людям? Ну и куда мне идти? Наверное, прочь от моря». Я побрел по направлению к холмам, плавно переходившим в скалы, вглубь острова. Подойдя ближе, я обнаружил небольшую тропинку, которая, очевидно, вела наверх. В любом случае, никакой другой дороги я не наблюдал. Можно было, конечно, ломануться по склонам, покрытым густой растительностью, но зачем? Я пошел по тропе. Скоро я наткнулся на деревянное дугообразное строение, которое стояло на самой высокой точке холма. Оно мне напоминало укрепление эпохи нового времени, а точнее форт-цитадель, описанный шотландским писателем Робертом Льюисом Стивенсоном в его вечной книге «Остров сокровищ». Вот у той бойницы должен стоять доктор Ливси, а вот у той капитан Смолет. Скрипнула дверь строения. Я обернулся. Каково же было мое удивление, когда я увидел на пороге цитадели человека в парике бинет. Это был мужчина лет 35-40 отроду. Только я открыл рот, чтобы поприветствовать незнакомца, как обнаружил, что он направил на меня автомат Калашникова. Да, это был настоящий автомат Калашникова. Сэр с калашом наперевес. Какие-то глюки, так не бывает, подумал я. Вдруг лицо человека в парике расплылось в улыбке. Зрением я хорошим никогда не отличался, но белозубая улыбка, чуть крючковатый нос, яркие голубые глаза не оставляли сомнения. Передо мной собственной персоной стоял Всеволод Светлый. Он бросился в мои объятия. Обнимая Всеволода, я краем глаза увидел стоящего чуть поодаль человека. Уже мой черед был расплываться в улыбке. В нелепом британском камзоле и в аналогичном всеволодовском парике передо мной стоял отец Александр. Я обнял и его. Друзья пригласили меня внутрь форта. Присев на грубо сколоченные табуреты и за не менее грубо сколоченный стол, мы начали разговор. «Ребята, вы-то здесь откуда?» Всеволод и Александр помрачнели одновременно. «Не знаем», – прозвучал в унисон их ответ. «Ребят, может, мы спим?» – поинтересовался я. «Не похоже», – ответил Всеволод. «Почему?» «А потому что просыпаемся мы здесь и засыпаем уже пару дней», – вступил в разговор Александр. «И это еще не все. Тут пираты», – продолжил Всеволод. «Пираты?» – удивился я. «Да, и они стреляют», – добавил Всеволод. Одновременно с последними словами Всеволода раздался оглушительный то ли свист, то ли вой. то ли и то, и другое. «Ложись!» – закричал Александр. В это же самое мгновение совсем рядом прогремел взрыв. Осколки дерева и земли осыпались на нас троих. Снаряд упал рядом с дверью форта. «Внутрь! Быстро!» – заревел Всеволод. Мы вскочили и побежали к цитадели. Александр захлопнул за нами массивную деревянную дверь и подпер ее бревном. «К бою! Оружие в правом углу!» – сказал Александр. «Да, оружия тут хватало. На деревянных стеллажах лежали ящики с патронами, автоматы и пулеметы Калашникова, АК-47 и АЕК-999 «Барсук», гранатометы РПГ-7 с запасными кумулятивными боеприпасами. Я взял заряженный РПГ-7 и отнес его к свободной бойнице, прикрывающей центральную дорогу к форту. Две другие дороги, справа и слева, прикрывали Всеволод и Александр. Тем самым все три направления возможного наступления врага были надежно защищены. Неприкрытым оставался лишь тыл цитадели. Однако в этом не было никакой необходимости, поскольку цитадель примыкала своей задней частью к отвесной скале, тянувшейся ввысь на многие десятки метров. До начала боя я успел несколько раз сбегать к складу с оружием, взяв при этом пулемет Калашникова АЕК-999 «Барсук» с несколькими коробками боеприпасов, а также запасные выстрелы к РПГ-7. И грянул бой. Выстрелы противника из стрелкового оружия хлестали стены цитадели аккурат возле наших бойниц. Враг стремился не дать нам высунуться. Я надел свои пластиковые очки и быстро выглянул из бойницы. Картина, увиденная мною на склоне перед фортом, мягко говоря, шокировала. Немецкий танк «Пантера» с крестами на броне находился примерно в 200 метрах от цитадели. С РПГ-7 я стрелял хорошо еще со времен военных сборов 1995 года. Короткое прицеливание, выстрел. Параллельно со мной огонь вели и ребята. Александр отсекал от танка пехоту из снайперской винтовки Драгунова СВД. Рядом методично подстрекивал «Барсук» Всеволод. Дым после моего выстрела быстро рассеялся. Моему взору предстала картина горящей пантеры. Из люка выпрыгнул горящий человек и стал быстро кататься по земле в тщетной попытке сбить пламя. Он сгорел заживо. Его тело, еще по инерции бившееся в конвульсиях, медленно догорало. Рядом с мертвым танкистом лежали еще несколько тел. Их разбросало ударной волной на несколько метров. Наша брала. Однако, пуля, выпущенная одним из нападавших, попала во Всеволода. Он рухнул на пол перед своей бойницей и потерял сознание. Александр метнулся к нему и занялся его раной. «Как он?» – спросил я. «Жить будет, если быстро найдем врача», – ответил Александр. Сменив РПГ-7 на пулемет, я отсекал от форта ту часть вражеской пехоты, которая еще не обратилась в бегство. Пыл боя понемногу утихал. Скоро в воздухе воцарилась гробовая тишина. Я взял у Александра СВД и посмотрел на поле боя в оптический прицел. Валявшиеся на земле трупы были одеты в одежду пиратов эпохи нового времени. Пираты на фашистском танке. Забавно. Не находишь, Александр? Я нахожу это как какую-то мистику. Скоро все разрешится, Саш. Я в этом абсолютно уверен. Да поскорей бы, а то Всеволоду совсем худо. У него начался жар. Наш разговор был прерван оглушительным воем приближающихся снарядов. Взрывы стали греметь то здесь, то там. Один из снарядов угодил в кровлю и, пробив ее, буквально зарылся в пол цитадели. Однако, слава богу, он не сдетонировал. «С минометов бьют», — сказал Александр. «Похоже, игрушки закончились. Они понесли большие потери и решили нас просто раздолбать дистанционно. Прям как укропы под Славянском. Надо сматываться, иначе форт скоро превратится в гроб». И Александру не удалось закончить мысль. Взрыв прогремел около стены цитадели, у которой он сидел. Из его ушей хлынула кровь. Он потерял ориентацию в пространстве и распластался на полу. Очевидным было то, что он сильно контужен. Я панически стал осматривать помещение цитадели в поисках аптечки, но не находил ее. Хотя она только что была здесь. Александр минутой раньше оказывал помощь Всеволоду. Да и была ли сейчас нужна аптечка, ведь в цитадели начался пожар. Я чертыхнулся. Мой взгляд остановился на открывшемся лазу в той части стены, которая примыкала к скале. Я тащил туда раненых товарищей и завалил изнутри проход камнями и бревнами. Все очень походило на естественный завал, который образовался от попадания минометной мины. Был шанс, что пираты, которые будут проводить осмотр форта после обстрела, ничего не заметят. Подумают, что мы погибли под завалом. Тем более, что на его разбор понадобится какое-то время. Так и случилось.